А Марк спал спокойно, у него были некоторые угрызения совести, но сон оказался сильнее их. Хорошо выспавшись, он забыл бы и думать о них, если бы тревожный взгляд матери не вызвал их снова. Марку было неприятно, что мать не забыла о вчерашнем, но он не мог решиться сказать ей, что ему совестно. Это его мучило, и он по детской логике злился на мать. Оба не обмолвились больше ни словом о вчерашней сцене. Но с этого дня что-то изменилось в их отношениях. В привычных поцелуях чувствовалась какая-то принужденность. Анетта перестала обращаться с Марком, как с ребенком. Откуда Марк узнал? Разговоры в лицее заставили его задуматься над тем, почему он носит фамилию матери. Давнишние намеки, подслушанные когда-то в мастерской, и тогда непонятные, стали ему теперь яснее. Запомнил он несколько замечаний Сильвии, неосторожно высказанных в его присутствии. Мать была для него загадкой. Она его раздражала, и вместе с тем его волновала окружавшая атмосфера страстей, которых он не понимал, но чуял своим щенячьим нюхом. На всем этом он строил туманные фантастические догадки, которые не вязались одна с другой. Марка сильно занимала тайна его рождения. Как узнать ее? Его оскорбительный ответ на замечание матери о Сильвии был отчасти ловушкой, которую он ей расставил. Неизвестное ему прошлое матери вызывало в нем смесь любопытства и злобы. Ни за что на свете он не решился бы спросить об этом Сильвию. Подозревая, что мать в чем-то провинилась, он по-своему оберегал ее честь, но он был обижен тем, что она скрывает от него какую-то важную тайну. Эта тайна стояла между ними, как кто-то третий. Между ними и в самом деле стоял кто-то третий. Марк и не подозревал, что в иные минуты он вызывал в памяти Анетты образ этого третьего, своего отца. Нет, хуже. Всех Бриссо. В глухой борьбе, которая завязалась между матерью и сыном, мальчик инстинктивно вооружался тем, что он находил в себе противоположного Анетте. И таким образом он сам, того не зная, откапывал иногда и пускал в ход все черты, заимствованные в арсенале Бриссо. Знаменитую снисходительную усмешку, самодовольство, легкомыслие и ханжество, неприязненное упорство, которого ничто не могло поколебать. В Марке эти черты проступали неясно, как тень, как отражение в воде, но Анетта узнавала их и думала: «Бриссо отняли его у меня». Неужели Марк и в самом деле был ей чужой? Унаследованные от Бриссо черты, то, что служило ему оружием против нее, делали его чужим. Но рука, державшая это оружие, была плотью от плоти Анетты. Здесь шла борьба между двумя существами, слишком родственными, слишком близкими друг к другу. И борьба эта была попросту одной из тысячи прихотей любви и судьбы. У него не было друга. Этот 13-летний мальчик целые дни проводил в классе с тремя десятками других детей, но держался в стороне от товарищей. Когда он был моложе, он охотно болтал, играл, бегал, шумел, но вот уже года два на него находили приступы молчаливости, стремления к одиночеству. Это вовсе не означало, что ему не нужны товарищи. Он в них нуждался, пожалуй, больше прежнего. Да, именно так. Потребность отбывала слишком сильна. Он слишком многого от них требовал и слишком много мог дать. Этот весенний куст был весь в шипах. Самолюбие его всегда готово было встать на дыбы. Всякая мелочь больно задевала его, и он этого боялся. А главное, боялся, как бы этого не заметили другие. Нельзя обнаружить свою слабость и тем дать врагу козыри в руки, ведь в каждом друге скрывается враг. То, что он угадал, или, вернее, вообразил относительно своего рождения и прошлого матери, держало его в нелепом состоянии какой-то угрюмой неловкости. Почерпнув из книг некоторые сведения, он понял, что он внебрачный ребенок. В романтических книгах, которые он читал, употреблялось другое слово, грубее и выразительнее. В конце концов, незаконное рождение стало для Марка предметом гордости. Он же был готов увидеть в этом обидном архаизме оттенок благородства. Он считал себя не таким, как все, и интересным, одиноким, даже обреченным. Он не прочь был занять место среди демонических героев Шиллера и Шекспира, таких же незаконно рожденных, как и он. Это обстоятельство давало ему право презирать свет, выражать свое презрение в высокомерных тирадах, конечно, про себя».